Глава 13. Поменять правила игры. Зомби побежали вперед, обтекая Ксатула, словно большой камень посреди бушующей реки. Лучники открыли огонь по приближающейся орде, и почти все попали в цель. Зомби было так много, что промахнуться было трудно. Со сторожевой башни посыпались пылающие стрелы, чтобы поджечь динамит, который был зарыт в песок. Красные и белые блоки начали мигать и через пару секунд взорвались, оставляя глубокие ямы в пустынном ландшафте. Зомби разлетались по воздуху во все стороны, когда вспыхивающие кубы взрывались, но существа продолжали бросаться вперед из темноты, не обращая внимания на потери. Игрорыцарь смотрел на огромный поток зомби. Их, должно быть, были сотни. Звук стонов разносился в темноте и за ее пределами, заставляя маленькие квадратные мурашки бегать по спине мальчика. «Их слишком много», — пробормотал игрок, который не игрок, не веря своим глазам. «Откуда у него столько зомби? Откуда они все взялись?» Игрорыцарь стоял и смотрел на толпу сверху вниз с выражением отчаяния на квадратном лице. «Как же нам сражаться с таким количеством?» — буркнул он себе под нос. Оглядевшись вокруг, мальчик увидел, что все жители деревни достали свои луки и стреляют по чудовищам, но их стрелы совершенно не замедляют приливную волну разрушения, которая обрушивалась на них. Игрорыцарь слышал, как когти зомби царапают каменную стену, защищавшую деревню. Сердитое рычание монстров наполнило воздух такой ненавистью, что игрорыцарю захотелось заткнуть уши. Отбросив эту мысль, он выглянул за край стены, чтобы посмотреть вниз на атакующих. В своей ярости зомби начали карабкаться друг на друга в попытке зацепиться за стену и напасть на постовых. Внезапно перед игрорыцарем высунулась голова одного из врагов. Прежде чем он успел среагировать, камнерез оказался рядом со своей киркой, обрушившись на монстра и быстро уничтожив его. Двигаясь вдоль стены, коренастый Ни пробил зомби, которые приближались к краю стены, отбирая у них очки здоровья жестокими ударами своей кирки. Все больше людей с мечами подходили к стене, следуя примеру камнереза. Но тем не менее защитников было слишком мало. В конце концов, волна зомби переберется через стену и получит доступ в деревню. «Вода», — произнес знакомый голос в голове мальчика. Это был Шон. «Что?» — не понял мальчик. «Используй воду, чтобы замедлить зомби», — сказал Шон в чате, и слова сформировались в голове игрорыцаря. «Точно!» — воскликнул он. Вложив меч в ножны, игрок, который не игрок, вытащил ведро и побежал к посевам. «Игрорыцарь, что ты делаешь?» — крикнул крафтер с оборонительной стены. Молодой Нип держал в руке свой железный меч, обычно тусклое лезвие которого теперь мерцало магической силой. Он рассекал зомби, выскакивающих из-за края стены, отправляя их обратно в пустоту, и шары опыта от их тел лежали на земле. «Хватай ведро и следуй за мной!» — воскликнул игрорыцарь в ответ и продолжил бежать к полю. Он окунул свое ведро в воду и побежал обратно, по пути обогнав крафтера. Взбегая по ступенькам, игрок, который не игрок, осторожно вылил воду на внешнюю поверхность стены, образовав небольшой водопад, хлынувший на атакующих зомби. Поток воды лишил зомби возможности атаковать эту часть стены, вынудив их разделиться и перейти к другому краю. Улыбаясь, игрорыцарь 999 посмотрел на усыпанное звездами небо и одними губами произнес «спасибо» своему другу. Нипы, увидев, что удумал игрок, который не игрок, схватили свои ведра и побежали за водой, питающей посевы, но, зачерпывая ведро за ведром, они быстро лишили источник воды, поскольку драгоценная жидкость была вылита на стену в защиту Майнкрафта. «Ха-ха-ха!» — взревел Ксатул. «Неужели игрок, который не игрок, думает, что армию Ксатула можно остановить несколькими ведрами воды? Ха! Выходи сюда, дурак, и сразись лицом к лицу с королем зомби! На этот раз результат будет другим!» Игрорыцарь посмотрел на монстра, и дрожь страха пробежала по его телу. «Я едва выжил, когда в последний раз встречался с ним лицом к лицу», — подумал он. «Не знаю, смогу ли я победить его снова». Закрыв глаза, он попытался представить себя сражающимся с королем зомби, но все, что мог видеть в своем воображении, — это гигантский золотой меч врага, обрушивающийся на него. «Зомби, отойдите от воды и атакуйте другой участок стены», — скомандовал Ксатул. Разлагающиеся существа услышали приказ своего короля и переместились, выбрав новое местечко, которое было сухим. Многие из нипов побежали обратно на поля со своими пустыми ведрами, но обнаружили, что ручей полностью пересох. У них больше не было воды. Их единственным выбором было сражаться. «Игрорыцарь, что нам делать?» — раздался встревоженный голос справа. Обернувшись, он увидел, что Крафтер смотрит на него снизу вверх, а его ярко-голубые глаза были полны страха. «Как нам остановить всех этих монстров?» — продолжил Крафтер. «Нам нужно, чтобы ты придумал один из своих знаменитых трюков. И поторопись!» «Игрок, который не игрок, каков твой приказ?» На этот раз это был голос копателя. Игрорыцарь посмотрел на Большого Нипа и увидел, что его блестящая железная кирка была помята и треснула. За последние 10 минут ею много пользовались. «Игрорыцарь, как насчет какой-нибудь необычной стратегии, которая поможет нам, прежде чем мы все умрем?» — крикнула охотница с вершины сторожевой башни. Он поднял на нее глаза. Девушка стреляла по монстрам так быстро, как только могла. Швея и монет были рядом с ней. Затем игрорыцарь посмотрел на стены и увидел, как нипы вспыхивают красным, когда когти зомби тянутся вверх и ударяют по их незащищенным ногам. Один из зомби протянул руку и схватил за ногу защитника, а затем стащил его со стены. Обреченная душа попала в орду зомби и исчезла почти мгновенно. «Что случилось, игрок, который не игрок? На этот раз тебе нечего сказать?» Жестоко дразнил его Ксатул. «Может быть, это поможет?» Король зомби вдруг издал пронзительный, пробирающий до костей вой, которому вторили другие монстры из темноты. Еще одна огромная волна зомби устремилась вперед из пустыни, намереваясь уничтожить эту деревню и всех ее жителей. В секунды численность монстров удвоилась, и они атаковали деревню со всех сторон. «Считай это маленьким подарком от Херобрина!» — крикнул Ксатул своему врагу. «Но не волнуйся! Там, откуда они пришли, их еще больше! Гораздо больше! Ха-ха-ха!» Маниакальный смех короля зомби заставил разлагающихся монстров вокруг стены застонать в предвкушении неминуемой победы. Из-за этого гула игрорыцарь 999 выронил меч и прижал ладони к ушам. «Игрок, который не игрок! Что нам делать? Каковы ваши команды? Как мы должны бороться с этой армией? Куда нам идти?» Вопросы один за другим обрушились на игрорыцаря, подобно гигантскому молоту. «Я не знаю, что делать. Я ненавижу эту ответственность. Я ненавижу это все. Игрок, который не игрок, наклонился и поднял свой меч. Затем посмотрел на лица, которые смотрели на него, ожидая, что он совершит какое-нибудь чудо и спасет их всех. «Я не хочу подвести всех этих людей и привести их к смерти, но боюсь что-либо совершать или принимать какое-либо решение. Что же мне делать?» И тут откуда-то издалека до него донесся голос. Он будто плыл на нежной волне музыки, которая медленно захлестывала его, прогоняя панику и поднимая настроение. «Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить», — сказала Оракул. «Но я ни во что не могу поверить, только в свою неудачу», — мысленно крикнул ей в ответ мальчик. «Неудача приходит только тогда, когда человек отказывается пытаться. Ты не можешь сражаться с этими монстрами, их слишком много. Если попытаешься противостоять этой армии, то тебя и всех твоих друзей смоет словно водой». «Спасибо, а сам бы я не понял», — огрызнулся мальчик. «Это было действительно полезно». «Если ты не можешь сражаться, не сражайся. Выбери другой путь», — сказала Оракул. «Если ты всегда будешь делать то, чего хочет от тебя Херобрин, он одержит победу. Злодей посылает сюда своего слугу, чтобы подтолкнуть тебя к битве, но ты не должен плясать под его дудку. Вместо этого ты должен сделать свой собственный выбор и оставаться верным своим друзьям, потому что все они рассчитывают на тебя, как в Майнкрафте, так и в физическом мире. Вся надежда возлагается на игрока, который не игрок. Найди мудрость понимать, когда бороться, а когда не бороться». Музыка Майнкрафта потекла прочь, унося с собой часть страха и неуверенности. «Надо понять, что нам делать, но мы не можем воевать». В раздумьях мальчик вспомнил кое-что, чему научил его друг Импафра. «Если у тебя нет возможности для отступления, атакуй. Может быть, тут прокатит и обратное. Если не можешь атаковать, то следует отступить. Вот что нам нужно сделать». Подняв голову, игрорыцарь окинул взглядом людей, которые в нетерпении смотрели на него. «Все в мастерскую!» — крикнул он. «Мы поедем на вагонетках по туннелю в следующую деревню! Быстро!» Нипы не стали дожидаться второго приглашения. Все они бросились к сторожевой башне и секретному туннелю, который находился под ее фундаментом. Игрорыцарь шел медленно, позволяя всем жителям деревни пройти первыми. «Игрорыцарь, ты должен скорее попасть в мастерскую!» — сказал камнерез, легонько подталкивая его в спину. «Нет, я пойду последним», — сказал игрок, который не игрок. «Кто-то должен привести в действие оставшийся динамит, чтобы монстры не смогли последовать за нами, и это моя работа». Он слышал, как стоны зомби становились все громче по мере того, как они приближались к вершине стены. «Камнерез, мне нужно, чтобы ты присмотрел за моей сестрой», — сказал игрорыцарь, указывая на монет, которая все еще стояла на вершине сторожевой башни вместе с охотницей и швеей. «Пожалуйста, сходи за ней и отведи к вагонеткам. Неси ее, если она проявит сопротивление, но позаботься о ее безопасности». Коренастый Нип кивнул головой. Его каменно-серые глаза смотрели на игрорыцаря 999 с уверенностью и силой. Повернувшись, он вбежал в сторожевую башню и метнулся вверх по лестнице. Мальчик услышал, как монет спорит с Нипом. Затем она притихла и последовала за ним вниз по лестнице в мастерскую. Рычание эхом отразилось от стены здания. Зомби были в деревне. «Игрорыцарь, давай живее!» — крикнула охотница из дверного проема сторожевой башни. «Все уже находятся в...» Она на полуслове замолчала и резко выпустила стрелу в зомби, который приближался к мальчику со спины. Еще одна стрела вылетела из окна строения, поразив монстра в грудь и добив его. Он исчез с тихим хлопком. Швея высунулась из окна и улыбнулась игрорыцарю, а затем исчезла, поспешно спустившись по туннелю в подземную камеру. «Давай уже!» — крикнула охотница. «Все находятся внизу, в мастерской!» «Хорошо, мы...» Внезапно земля содрогнулась, и воздух наполнился грохочущим звуком. Раздался еще один раскат грохота, затем еще и еще, пока часть стены не развалилась. Золотой меч разнес ее вдребезги. Когда пыль рассеялась, игрорыцарь увидел Ксатула, стоящего над рухнувшей стеной со своим могучим мечом в руке. Зомби хлынули через отверстие и растеклись по всей деревне в поисках жертв. Король зомби направил свой меч на игрорыцаря и оскалил зубы в жуткой улыбке. «Куда подевалась игрушка Херобрина?» — взревел Ксатул, а затем маниакально расхохотался. Страх пронзил каждый нерв мальчика, пока он наблюдал за приближением монстра. Вдруг кто-то схватил его сзади за нагрудную пластину и дернул назад. Оказавшись на земле, он увидел, что охотница стоит над ним. Ее карие глаза были полны ярости. «Пошли уже, идиот!» — крикнула она и бросилась вниз по туннелю. Игрорыцарь с трудом поднялся на ноги и последовал за ней вниз по лестнице. Он быстро достиг дна строения и промчался через систему туннелей в мастерскую. Последняя группа жителей деревни загрузилась в вагонетки и исчезла во тьме туннеля, оставив только камнереза и охотницу. «Езжайте!» — закричал игрорыцарь, сбегая по ступенькам, ведущим на нижний этаж мастерской. Не дожидаясь обсуждения этого вопроса, охотница запрыгнула в вагонетку и помчалась вниз в темноту. «Камнерез, вперед!» «Я пойду за игроком, который не игрок», — упрямо сказал коренастый Нип, сжимая в мускулистых руках большую кирку. «Камнерез, это то, что я должен сделать!» «Должен встретиться лицом к лицу с королем зомби, прежде чем смогу поехать, иначе я продолжу его бояться. Он должен видеть, что я стою здесь без страха, чтобы можно было посеять семя сомнения в его микроскопическом мозгу. Понимаешь?» «Я понимаю большую часть того, что ты говоришь, но у меня есть один вопрос. М? Что такое микроскопический?» Игрорыцарь рассмеялся, затем толкнул камнереза в вагонетку и запустил по рельсам. Как только Нип исчез, двери в пещеру с грохотом распахнулись от мощного удара. Взглянув на вход, игрорыцарь увидел, как клинок Ксатула разнес их в пух и прах. Король зомби вошел в мастерскую и посмотрел сверху вниз на свою жертву. «Ксатул наконец-то нашел игрока, который не игрок. Пришло время встретиться в бою. Подойди. Встреться лицом к лицу с судьбой, которая была предназначена для игрорыцаря 999». «Я знаю, что Херобрин не позволит тебе убить меня, так что прекрати свои жалкие угрозы». «Сатул не говорил, что дурака убьют, а только лишь заставят страдать», — сказал король зомби, размахивая перед собой мечом. Игрорыцарь посмотрел на этот клинок и вспомнил, как тот вонзился в него в последней битве. Волны страха начали подниматься из глубины его души, проталкивая чувство сомнения и неуверенности в его разум. «Нет, я не буду бояться. Это дудка, под которую Херобрин хочет, чтобы я танцевал. Я отказываюсь бояться». Закрыв глаза, игрорыцарь представил ярость на лице Ксатула, когда он исчезнет в туннеле для вагонеток и начал смеяться. «Над чем смеется этот дурак?» «Я смеюсь над тобой. И кто теперь тут дурак?» «Что?» — не понял Ксатул. Игрорыцарь забрался в вагонетку и встал, свирепо глядя на монстра. «На этот раз я не буду бояться тебя, Ксатул!» — крикнул мальчик. «Я Игрорыцарь 999, игрок, который не игрок, и я не позволю тебе навредить моим друзьям!» Мужество рассеяло туман страха, окутавший его разум. Появилась уверенность в том, что он мог противостоять Херобрину и его монстрам. Он вытащил свой алмазный меч и направил его на короля зомби. «В следующий раз, когда мы встретимся, я закончу то, что начал перед деревней Крафтера, и это закончится твоим уничтожением и уничтожением Херобрина!» — крикнул Игрорыцарь. Он наклонился и нажал на рычаг, активируя схему Редстоуна. Мгновенно тропка малинового порошка, змеившаяся по комнате, загорелась ярко-красным. Алые повторители ярко засветились и добавили задержку в ходе импульса. Сигнал Редстоуна побежал по повторителям и, наконец, достиг динамита, который окружал каждый туннель для вагонеток. «Нет!» — закричал Ксатул. Толкая свою вагонетку вперед, Игрорыцарь 999 сел и улыбнулся монстру, пока не исчез в туннеле. Секундой позже земля содрогнулась от взрывов тротила. Бомбы перекрыли все туннели, лишив зомби доступа. И сквозь гулкое эхо игрок, который не игрок, слышал, как Ксатул кричит от разочарования. Мальчик улыбнулся. «Мне надоело бояться», — вслух сказал Игрорыцарь 999. «Я устал бояться брать ответственность только потому, что я могу потерпеть неудачу. Те дни прошли». «Я устал играть в твои игры, Херобрин», — изо всех сил закричал Игрорыцарь. «Пришло время нам сыграть в мою игру».